Шекли. Проблема туземцев. Основную трудность представляют не столько люди, сколько отношения, к которым ты сам приучил их и себя. На рабочем столе пачка неразобранных документов, письма, требующие ответа, листки бумаги с записями, обрывки фраз, какими-то телефонами и инициалами, записанными в попыхах. Дома стопка старых и свежих газет, письма, ждущие ответа, переполненная кассета автоответчика с напоминанием о том, что ты обещал как раз сегодня. Где-то тут лежат счета за телефон, надо срочно оплатить, а то отключат. Заодно надо найти квитанцию на квартплату. От этого кошмара, не прекращающегося ни на минуту, можно сойти с ума. Вроде все время при деле, не отлыниваешь и не ленишься, но как будто все имеет привычку куда-то деваться, исчезать, пропадать. Ручки, записные книжки, рецепты, счета, бумажки с ненужными телефонами. Постоянно забываешь об обещаниях куда-то позвонить, с кем-то договориться, с кем-то встретиться. Постоянные опоздания. Так жить нельзя. Надо что-то предпринимать, пока меня не госпитализировали в неврологию. Верно. Надо что и как. Попробуем вывести несколько правил для обычной жизни обычного человека. Первое. Доведи и блюди порядок на рабочем месте. В конце концов, органайзеры, ежедневники, блокнот-секретари придуманы для тебя. Надо только выяснить, какие есть в продаже и как ты сам можешь с ними совладать. Главное, наведя порядок, старайся активно его поддерживать. Через «не умею», «не приучен», «не могу» раз в неделю возьми себе за правило разбирать бумаги и документы. Заодно выбросишь ненужные бумажки, вырезки, газеты, визитки, приглашения, остальное в архив. Кроме того, изобретены пост-ит, разноцветные бумажки, которые можно приклеивать всюду. На бумаги, документы, на телефон, компьютер, на двери, даже на холодильник. Очень удобно использовать разные цвета для разных целей. Например, на зеленых записки пишутся срочные служебные дела, на голубых – дела домашние, на розовых – твои мысли и идеи. Второе. Наведи порядок в быту. Кроме оргтехники, есть такие удобные вещи в быту, как острые ножи, которые затачиваются сами, микроволновые печи, аэрогрили и полуфабрикаты. Кроме того, современный телефон обладает таким количеством дополнительных функций, что не нужно жалеть времени для овладения ими. Это позволит сэкономить впоследствии массу времени, а телефон без провода позволит вести переговоры, не отрываясь от дел. Не забывай, что закупка основных продуктов раз в неделю позволяет планировать время, семейный бюджет и рацион. Кроме того, эта процедура позволяет объединить силы всей семьи, что почти всегда способствует ее укреплению, если, конечно, правильно и мудро подойти к процедуре покупок как к совместному процессу семейного коллективного «мы». Третье. Не откладывай на завтра то, что другие могут тебе помочь сделать сегодня. Не взваливай на себя все дела и домашние заботы. Лучше поищи помощников и тактично попроси у них содействия. Вообще-то, все любят, чтобы их просили, и все любят играть роль старшего и ответственного за все, при условии, что им за это ничего не будет. Четвертое. На работе не берись за все сам. В противном случае будет, как в кинофильме «Операция И». «Бетонный завод! Я! Карьер! Я! Уборка улиц! Я!» Если ты считаешь, что без твоего непосредственного участия ни одно дело не двигается с места, значит, ты не умеешь и боишься руководить, точнее, боишься перепоручить работу другим. Здесь надо пересматривать свое отношение к делу, искать других людей, говорить «нет» своим страхам, уметь отказываться от ненужной ответственности и отвечать только за то, что от тебя зависит. Пятое. Научись отказывать, пока не упекли в психушку. Умейте говорить «нет», если вы получили задание, которое заведомо не можете выполнить в срок. Будьте логичны. Забота о престиже шефа, забота о репутации фирмы, марка вашего отдела, ну и, конечно, своя собственная деловая репутация. В 7 случаях из 10 гонка с препятствиями никому не нужна и образуется из-за того, что у самого шефа проблемы с организацией собственного времени, места, самого себя и своей жизни. Удобное время подсунуть ему эту книгу, раскрытую на этой странице, и сказать, что автор рекомендует настоятельно. Говорите «нет» спокойно. Объясните причину своего отказа только в том случае, если вы сами сочтете это нужным. После «нет» делайте паузу на 2-3 секунды и продолжайте разговор или переведите его на другую тему. Тем самым вы покажете, что предмет, о котором вы высказались довольно однозначно, исчерпан. Глава 10. Как сказать «нет» на работе в случае необходимости? Вот свидетельство сотрудника одной крупной телекомпании о своем генеральном. Раф никогда не говорил «нет», хотя темперамента хватало, но предпочитал сообщить с милой улыбкой. Вряд ли это возможно. Посмотрим. Давай потом поговорим. И, любимое, все будет хорошо, после чего стремительно исчезал. Так сказать, простенько и почти беспроигрышно. А зачем мне тогда заместители? Пусть они решают острые вопросы, а я буду вести генеральную стратегическую линию. В этом что-то есть, но не более того, так как это что-то напоминает позицию страуса. Как правильно командовать и распоряжаться? «А, тем лучше!» — воскликнул король. «Значит, не напрасно называет меня Людовиком Справедливым». Дюма 20 лет спустя. На свете не существует такого, чего нельзя было бы достичь. Нужно лишь время, желание, острый ум, умение найти помощников и возможность внятно объяснить им задачу. Многие руководители, особенно те, которые недавно приняли бразды правления, сталкиваются с недостаточно эффективным исполнением их распоряжений. Отсюда неудовлетворенность работой, конфликты с подчиненными, снижение производительности труда. Сейчас уровень культуры, образования, профессионального мастерства стал несравненно более высоким. Легко ли работать с такими людьми руководителю? На этот вопрос многие руководители с озабоченностью отвечают: работать стало тяжелее. Иные даже утверждают, с нынешней молодежью и вовсе невозможно работать. А причину чаще видят в недостатках трудового воспитания. Полагаю, что главная проблема не в этом. Если исполнитель изменился до неузнаваемости, то методы работы руководителя, мастера, зачастую прежние. Приказ, начальственный окрик, административно-командный стиль, но не культура управления. Сегодняшний исполнитель не будет любой ценой держаться за место, если его не устраивает руководитель, методы и стиль его работы. Образованные, культурные люди – могут подчиняться только осознанно, но не по приказу. сформулируем некоторые положения, соблюдая которые, мы сделаем распоряжение, поручение более весомым, лучше воспринимаемым, имеющим объективно больше шансов на то, чтобы его хорошо, своевременно и с желанием выполнили подчиненные. Первое золотое правило – любое распоряжение должно быть объективно необходимым, логически вытекать из сложившейся ситуации. А вот желание распорядиться из честолюбивого стремления власть употребить, показать, кто здесь хозяин, лучше в себе подавлять, ибо это только ослабит авторитет руководителя. Авторитет руководителя может изрядно пошатнуться, если он отдает распоряжение, не задумываясь, насколько оно выполнимо. Заведомо невыполнимое распоряжение убивает интерес к работе, лишает его творческого содержания, не дает возможности реализоваться естественному человеческому желанию проявить себя. Поэтому, отдавая распоряжение, не забывайте обеспечить условия и, конечно же, права, необходимые для его выполнения. Не бывает двух одинаковых людей. Возраст, пол, темперамент, здоровье, способности, добросовестность – все личностные качества влияют на мотивацию труда подчиненных и, в конечном счете, на качество исполнения поручений. Отдавая поручение, эти особенности нужно постараться учесть. Например, пожилому рабочему будут приятны уважительность, внимание руководителя. Женщины острее реагируют на интонацию. Молодые люди ищут возможности для самовыражения, проявления своих качеств. А невнимательному или забывчивому работнику можно отдать распоряжение и в письменной форме. Плохо, если распоряжение ниже возможностей работника, слишком просто, не требует творчества. В этом случае мотивация труда исполнителя обязательно снизится. Порой можно услышать от руководителей: «Ваша задача — исполнять, а за свои решения я сам отвечать буду». Вроде и верно. Но если бы мы вовремя осознали, к чему может привести следование этой формуле, возможно, и перестраиваться не понадобилось бы. Инициативность и самостоятельность всех членов коллектива, а не только руководителя, делает коллектив по-настоящему сильным, способным решать самые сложные задачи, поэтому вряд ли стоит думать за подчиненных, вникать во все детали их работы. Если мы рассчитываем на их творческую отдачу, нужно всячески приветствовать самостоятельность и инициативный подход, отмечать даже самый маленький успех и роль в нем исполнителя. Давайте поставим себя на место подчиненного. Если мы добросовестно относимся к своей работе, любим ее, то приказной тон руководителя нас покоробит, обидит, вызовет внутренний протест. И даже приятное поручение не вызовет энтузиазма. Судите сами. Петров, чтобы эта работа была сделана к 16:00, смотрите, не подведите, иначе могут быть неприятности. Или Иван Иванович, только на вас надежда. Постарайтесь к 16:00. Здесь только с вашей головой разобраться можно. Есть разница? Приказ хорош лишь в чрезвычайных обстоятельствах. Авария, стихийное бедствие, срочность, ответственность, задания и прочее. Приказной тон в какой-то мере допустим, если поручение входит в прямые обязанности подчиненного. Если какие-то обстоятельства систематически повторяются, здесь лучше составить постоянно действующие стандарты, памятки или инструкции. Еще раз вернусь к тону, которым отдается распоряжение. Резкий, требовательный тон оскорбляет человека, вызывает желание спорить и возражать еще до того, как работник осознает суть поручения. Всегда лучше доброжелательность, спокойствие, твердая уверенность в разумности поручения. При любых обстоятельствах нужно быть вежливым, не нарушать нормы поведения и щадить достоинство подчиненных. От многочисленных распоряжений типа «переделать и исправить» можно избавиться, если сделать ставку не на приказы, а на качественное обучение исполнителя, толковое, четкое и понятное объяснение самого задания и подходов к его выполнению. Конечно, важно убедиться, что подчиненный отчетливо понял, чего вы от него ожидаете. Как это лучше сделать? Не стоит спрашивать, все ли понятно. Психологи давно подметили, что на такой вопрос люди, как правило, отвечают «да». Если уж спрашивать, то лучше так. Все ли понятно, я вам объяснил. Это раскрепощает исполнителя. А вообще говоря, можно не спрашивать, а воспользоваться обратной связью. Например, ознакомиться с первым результатом. Как говорится, лучше один раз увидеть. В каком случае человек выполняет работу с большим желанием? Наверное, тогда, когда в этой работе он сам видит практический смысл, пользу. Если же интересы подчиненного игнорируются, шансы на хорошее исполнение поручения явно падают. Поэтому, давая поручение, важно объяснить исполнителю смысл работы, ее значение для коллектива и, конечно, лично для него. Хорошо подогревает дух состязательности, желание проявить себя, свои способности. Для этого нужно тонко задеть струнку здорового честолюбия, подчеркнуть важность усилий работника, если хотите, его незаменимость в данном деле. В этом не будет лицемерия, так как вы призывайте подчиненного лишь продемонстрировать его искреннее, доброжелательное и уважительное отношение к тем, с кем он вместе работает. Старайтесь никогда не давать одному человеку одновременно нескольких поручений. Поставьте себя на место этого человека. Как вы поступите? Естественно, сначала возьметесь за задание с бесспорным результатом, как правило, самое легкое и, скорее всего, второстепенное. В итоге часто скрывается как раз наиболее важное поручение. Поэтому лучше новое поручение дать работнику после выполнения очередного или, в крайнем случае, установить твердые сроки и порядок выполнения этих поручений. По себе знаю. Не укажешь точного срока завершения работы, формы ее представления и срыв задания почти гарантирован. Мы часто думаем, что наша эмоциональная просьба или распоряжение, наш личный серьезный настрой сами по себе свидетельствуют о срочности и важности задания. Если исполнитель не спрашивает нас о сроке и форме представление, руководитель должен сам обратить его внимание на эти весьма существенные моменты. Известно, что подчиненные теряют уважение к нетребовательным руководителям, позволяющим им нарушать принятые порядки или бездельничать. Если мы хоть одному человеку разрешим отступить от принципов, то и другим позволительно спросить, а почему и нам нельзя? Поэтому, если поручение дано, нужно, не колеблясь, требовать его исполнения или согласовывать с коллективом каждый особый случай отступления от этого принципа. Бывает и так, что наше поручение вызывает у исполнителя массу вопросов. Отвечая на них, вы в результате выполнили задание сами в ущерб собственным служебным обязанностям. Проанализируйте, почему это произошло. То ли задание вами сформулировано плохо, то ли подчиненный раскусил ваши слабые стороны и умело пользуется этим. Помогайте подчиненным, но не делайте сами работу, которую поручили другому. Своевременное исполнение поручения срывается из...